Ну как же, еще шутка ли? Шли века, и раз, и новое тысячелетие. Надо как-то это подготовиться, а мы не готовы. Ну, а как готовиться-то? Вообще непонятно, как готовиться-то. Ну, ведь это же непонятно, как... А раз, осталось 5 лет. Ой, мы вообще не готовы. Мы не готовы вовсе. Потому что ведь надо же как-то это понять, ведь мы же люди 20 века, мы же, у нас же все отсюда из 20 века, ведь это же, а ведь шли века, а потом вот так, представляете, вот так вот, надо же понять это, что вот шли века, век, шли века, а потом тынь, и дальше пошли. И, собственно, нужно почувствовать вот эту тынь. Причем почувствовать как? Как же почувствовать? Это все усложняет еще то, что нужно почувствовать вот этот тынь в своем часовом поясе. И эти кликуши, все вот эти вот всякие прорицатели, все кричат: ой, поломаются все компьютеры, второе пришествие, конец света, трали-вали. И ты думаешь: ой, поломаются компьютеры, все самолеты упадут. И думаешь: а ведь не страшно, вообще не страшно. Страшно только одно: не почувствовать вот этот тынь. Потому что вот это мгновение, как вот шло это все, а потом дальше пошло, нужно почувствовать. Причем почувствовать не только за себя, потому что шли века, там были татаро-монголы, тевтонские рыцари, Джордано Бруно, инквизиторы. Одна война, вторая, третья, пятая, десятая, 25-я. А потом тынь! И вот уже и я родился. И мне повезло. Им-то всем не повезло, а мне-то повезло, потому что у меня-то ведь на надгробье будет так вот надгробье. Вот так будет 1-9 чего-то, да, тире, потом 2-0 чего-то. И где-то вот в этом вот тире, вот в этом вот, тынь. И мне это нужно почувствовать обязательно, причем не только за себя, за всех татаро-монголов и за всех тевтонских рыцарей. Мне нужно ответственно отнестись к этому. Мне надо это почувствовать. А как почувствовать? Как? Осталось, допустим, 3 месяца. Я вообще не готов. И что мне делать? Что мне остается делать-то? Надо покупать путевку в какое-нибудь значимое место мира. Ну, чтобы там в какой-то другой обстановке что-нибудь почувствовать. А где значимые места? Париж? Я там ничего не чувствую. Лондон? Ну, может быть, Лондон, как вариант. Там, тем более, англичане, кажется, что-то во времени понимают. Лучше нас. У них все-таки есть Биг Бен, Гринвичский меридиан. Они, наверное, как, ну так, люди-то серьезные, соберутся, наверное, минут за 15 до миллениума возле Биг Бена. Так, добрый вечер, здравствуйте. Станут, так, посмотришь. Угу. Биг Бен, бабам, они, ура, до свидания, счастливо. Ну, это как-то не по-человечески, как-то хочешь, а с другой стороны, а куда, в Болгарию или в Румынию, что ли? Куда? Куда? Мне же сложно. Я же не знаю, как. Я же ведь не какой-нибудь хитрый спелеолог или альпинист. Это они знают, как надо отмечать миллениум. Какой-нибудь хитрый спелеолог найдет пещеру. Так, нашел ее, так посмотрел, что никто не видел. Так взял, так. Ага. Понял, что она самая глубокая в его практике, и сразу туда не полез. Он взял веточки, заложил пещеру веточками, листиками забросал и оставил для миллениума. И так дней за 5 до миллениума веточки разобрал, так оп, и полез. У него с собой рюкзачок, там пластмассовая елочка, пара игрушечек, свечечка, маленькая бутылочка шампанского, бутерброды. Он лезет. Значит, заполз куда-нибудь на самое дно, застрял между сталактитами где-нибудь там, в неудобной позе. Вот так. Значит, нарядил елочку, зажег свечечку, посмотрел, ага, еще 40 минут можно подождать. Ну и подождем, нормально все. Полежал потом, ага, пора, достал маленькую бутылочку шампанского, пух, ура. Вот это я понимаю. Или какой-нибудь альпинист, да, вот альпинист. Он все рассчитал, за месяц вылез и ползет на гору, на которой еще не бывал, и лес, и какая-нибудь пурга, и что-то там как-то, ну, задержка, и в последние секунды уже последний. Забирается на эту вершину, воткнул свой флаг, воткнул. Настает бутылку шампанского, он ее месяц тащил, она замерзла. Да и хрен с ней! Главное не это, главное вот так вот кислородную маску так. Вот так вот. И почувствовать, как этот миллениум тоже за ним. И потом ух, и дальше. А я-то что могу? Я могу только вот так, только сказать: дорогая. Знаешь, этот миллениум — дело такое ответственное, понимаешь? Знаешь, как вот мы его встретим, так мы его и проживем. Ты же понимаешь. Вот. Так что давай так. давай пригласим только лучших друзей. Только вот этих, пожалуйста, не приглашай, потому что они больше всего хотят. Или лучше давай так. Потому что ты же сама понимаешь, что либо в 2 часа к нам все подтянутся, либо мы куда-нибудь пойдем, да? Так что давай, вот сам Миллениум только вдвоем, да? И может быть тогда что-нибудь сможем почувствовать. Ну вдвоем, чтобы ты, я и Миллениум, и все. И только у меня к тебе есть такая просьба большая. Ты, пожалуйста, вот на этот раз, я тебя прошу только, пожалуйста. Вот этого всего, не готовь вот этого, а? Ну, потом же все будет стоять в холодильнике киснуть. Даже кошки от этого плохо потом становятся. Я тебя прошу. Столько времени, столько сил, столько денег на это все. Пожалуйста, не надо. Давай, давай вот так, как-то вот так вот. Свечка, елка, ты, я и Миллениум. Все. Но шубу-то обязательно все-таки. Да, заливной, ну, как вариант. И вот этот салатик с редечкой я, пожалуй, все-таки... Нет, это тоже, ну, под водочку что-то надо же, правда? Так, ну, и этим можно, хотя, ну, это на твое усмотрение. И сделай, пожалуйста, вот этот вот тортик, вот этот с орешками, который я люблю. Только не делай его большой вот таким, не сделай маленький. А, без разницы, тогда побольше. Вот. И, конечно же, в последний день вы бегаете с этими салатницами, причем пробегаете мимо телевизора вот так, вот так вот, бежите. Вот так. И в последний момент все расставили. Расставили вот так как-то раз. Встали. И остались какие-то считанные минуты. Считанные минуты до того, как закончится 20 век. Наш 20 век заканчивается. И вы стоите, почему-то смотрите в телевизор, а там очередной человек нас поздравляет. Стоите так вот. И думаете, так, стоп. Мой 20 век заканчивается, надо это понять, надо понять, надо почувствовать это, что 20 век заканчивается, мой век заканчивается, надо понять, это же не шутка, ничего не понимает, так, хотя бы надо загадать, что хочу. И тут дорогая говорит, ой, уже куранты, бутылка-то не открыта, вы хватаете шампанское, начинаете его открывать. И эта проволочка, падла, конечно, сломалась. И тут уже вообще не до шуток, уже в последние секунды... Срывая кожу с руки, вот так вот. Успели, дорогая? И вот так вот, во всем мире, вот так вот, люди что-то ждут. Надеются, кто-то уехал из Лондона в Париж, а кто-то из Парижа в Лондон. Причем одинаковое количество людей переместилось, они ходят, о, а здесь лучше. И вот, значит, и правительство потратили 1000 миллион денег, чтобы устроить везде, в общем-то, одинаковые фейерверки. А китайцы в своем Китае так потрудились, что весь мир снабдили одинаковыми сувенирами. И все их туда-сюда перевозят, вот туда, китайские сувениры, вот так, по миру. Вот. И как вот так стоят люди с надеждой что-то почувствовать. Кто-то возле своего Кремля, кто-то возле своей ратуши, кто-то возле своего Биг Бена. Стоят вот так вот, смотрят, надеются, и вот так вот. Круглая такая земля. И вот тут началось, бш, ура, ура, ура, через час здесь, бш, ура, ура, ура, здесь, бш, ура, ура, ура, через час тут, бш. И тут отсюда звонит сюда. Алло, алло, а я уже в новом веке, понял, да? Круто, круто, ну и как там? А мне еще 4 часа ждать, и вот так вот это все. И никто ничего не почувствовал вообще. Но все выпили нормально. Погуляли, повеселились. Отшумело все это, вот так прошло. И на утро на всех площадях пусто, цветные бумажки носит ветер, и стоит какой-нибудь зябнущий милиционер, один одинешенек. А вы просыпаетесь у себя дома, вот так просыпаетесь дома у себя. Даже не утром, а часиков в 2 дня, в одежде вот так. Так подняли голову, поняли, что зря это сделали, и обратно положили. Потом вот так, прямо вот в этом положении, разлепили губы, вот так. Пошелестели во рту языком. И так, нащупывая голос, так, дорогая, дорогая, нету, слава тебе, Господи. Потом сели, привели горизонт в порядок. Первый день нового тысячелетия вы сидите, а шторы в ваших комнатах задернуты, и поэтому в комнатах не светло. А если даже отдернуть эти шторы, все равно там, за окнами, зима. там солнышка нету, там не светло. И зиме еще будет долго. И будут ветра, еще будет февраль и март. И все это так будет долго тянуться, солнышко появится не скоро. И вы так сидите, а потом встали и пошли на кухню. А идти туда, в общем-то, недалеко. И вы идете, приходите на кухню, а там шторы не такие плотные на кухне, но все равно не светло, ну солнышко нет, зима там. Но вы подходите к холодильнику, открываете вот так холодильник, а оттуда свет. И там все осталось, все. И от того, что оно постояло, стало только вкуснее. И тортика вырезана только вот столько из целого большого торта. И пельмешки лежат холодненькие. И берешь один, а они остальные тянутся за ним. Вчера это было свежее, горячее, но ничего не хотелось. А сейчас как бы нехорошо, но всего хочется. И берете бутылку шампанского, последнюю, которая там осталась. Там осталось-то вот столько. Все выдохлось, но жидкость-то холодная. Берете вот так бутылку, прикладываете к колбу. И думаете, какое чудесное шампанское делали в прошлом веке. А потом так посмотрели, а дорогая, прежде чем уйти, вымыла всю посуду. Дай ей Бог здоровье. И дальше, не торопясь, потому что невозможно торопиться, вы медленно все это достаете из холодильника и все расставляете вот так, расставляете, не торопясь. И в первый раз, может быть, за целое тысячелетие, за целый век, вы делаете так, как хочется. То есть берете просто столовую ложку и дальше в любой последовательности. Можно сначала торт, потом салат. Или сначала салат, потом торт. И за дурацким вот этим вот фужером к этому идиотскому серванту не пошли. А вылили остатки шампанского в любимую чайную чашечку с треснутой ручечкой. В любимую. А потом сделали такие три длинных холодных глотка. Вот так.